каждая определенность единства, поставленная рядом с другими, раскрывает также и умопостигаемый разряд богов. Каждый разряд содержит в себе все три момента, и каждый разряд представляет собою эту троичность, положенную в аспекте одного из этих моментов. Эти три разряда являются высшими богами, но последнее мы встречаем у Прокла четвероякого рода богов. Ц. Прокл переходит к третьей триаде, представляющей собою само мышление как таковое – нус. Третья монада ставит вокруг себя мыслимый нус и наполняет его божественным единством. Она ставит среднюю триаду между собою и абсолютным бытием, наполняет последнее посредством средней триады и обращает его к себе. Эта третья триада не есть как причина, подобно первому бытию. Она не является также откровением Вселенной, подобно второй триаде, а есть все как акт и как проявляющая вовне, поэтому она есть также граница всего мыслимого. Первая триада остается скрытой в самой границе и фиксирует в ней всякое существование интеллектуального. Вторая триада является также пребывающей, и вместе с тем она движется вперед. Живое выступает в явлении, но в этом явлении оно приведено обратно к единству. Третья триада после того, как она подвигалась вперед, обращает и направляет умопостигаемую границу к началу и поворачивает разряд в самом себе назад, ибо ум представляет собою поворачивание назад и адекватизирование мыслимому, единству. Все это есть одно мышление, одна идея, пребывание на одном месте, движение вперед и поворачивание назад. Каждый разряд есть сам по себе целостность, но все три приводятся к одному. В нус две первые триады – суть сами лишь моменты, ибо дух и состоит в том, что он объемлет собою целостность двух первых сфер. Эти три триединства возвещают мистическим образом совершенно непознанную причину первого и несообщенного Бога, который есть начало первого единства, но проявляется во всех трех. Одно возвещает его неизреченное единство, другое – преизобилие всех сил, третье – полнейшее порождение всех существ вообще. Мистическое в них заключается в том, что эти различия, определенные как целостности, как боги, понимаются как одно. У неоплатоников выражение «мистическое» встречается вообще очень часто. Так, например, Прокл говорит: «Давайте посвятим себя снова в мистерии единого». Мистагогия и есть именно этот свойственный философии спекулятивный способ рассмотрения, это бытие в мышлении, это самонаслаждение и созерцание. И точно так же мистериан имеет у александрийцев не тот смысл, который мы придаем этому слову, а означает у них вообще спекулятивную философию. Так и в христианской религии таинства являются, правда, непостижимой тайной для рассудка, однако так как они носят спекулятивный характер, то разум их постигает, и они также и не таинственны, ибо они ведь совершаются открыто. В заключении Прокл проводит сравнение между этими триадами. В первом разряде субстанций служат само конкретное. В другом ею служит жизнь, а в третьем – мыслимая мысль. Субстанцию Прокл называет также «эстия» – прочным, основой. Первое триединство есть мыслимый Бог, второе – мыслимый и мыслящий Бог, деятельный Бог. Третье есть чистый мыслящий Бог, который есть в себе то поворачивание к единству, в котором в качестве возвращения содержатся все три триединства, ибо Бог есть в нем целое. Эти три Бога, безусловно, представляют собою, следовательно, абсолютно единое, и это единство указанных трех богов составляет единого абсолютного конкретного Бога. Бог познает нераздельно раздельное, вневременно временное, необходимое необходимым образом, изменчивое неизменным образом и вообще познает все вещи превосходнее того превосходства, которое они представляют собой согласно их разряду. Кому принадлежат мысли, тому принадлежат также и субстанции. Так же, как мысль каждого человека тождественна с бытием каждого человека, и каждый человек есть и то, и другое, мысль и бытие, и так далее. Таковы основные пункты Прокловой теологии, и нам остается еще провести некоторые внешние подробности. Единичность сознания – принимает в этой теологии отчасти форму действительности, магии и теургии. Это часто встречается у неоплатоников и Прокла, и они называют это «делать Бога». Теургия приводится таким образом в связь с языческими образами богов следующим образом. Первые и самые превосходные имена богов, так и должны мы предполагать, имеют свое основание в самих богах. Божественное мышление делает из своих мыслей имена и рождает, наконец, образы богов. Каждое имя рождает как бы образ некоего Бога. Подобно тому, как теургия посредством известных символов вызывает независливую благость Бога, чтобы она светила в статуях, творимых художниками, так и наука мысли посредством соединения и разделения звуков заставляет проявиться сокровенную сущность Бога. Таким образом, статуи и картины, создаваемые художниками, являют внутреннее спекулятивное мышление, наполненность божественным, которое переводит себя во внешнее явление. Такое же объяснение дают неоплатоники освящению статуй богов. Этим мы указали на то, что у неоплатоников представление о божестве еще находится в связи с мифом. Мифический элемент получает душу, наполняется божественным, так что в статуях и так далее, согласно представлению неоплатоников, находится божественная сила. Но я хочу только вкратце указать на это обстоятельство. Этого нельзя было не сделать, ибо оно играло в то время большую роль.